Глава 9. Бал, наконец-то. Только что во время танца с потолка падали снежинки и, медленно кружась, белыми искрами оседали на одежде. А сейчас пол словно разукрасил яркий цветочный узор. И никакого намека на то, что только что мы скользили по льду. Магия на балу позволялась исключительно для украшения зала, помощи гостям и чтобы все вокруг восхищались и запомнили этот день на целый год до следующего бала. Я так много не танцевала с последней вечеринки у ведьм, когда Манора получила в подарок на день рождения новую метлу. Она тогда позвала почти весь поток. Ведьмы, феи, маги, ведьмаки, даже прорицательницы были и астрологи. Гудела вся академия. Нам завидовали остальные 4 потока, кого не пригласили на вечеринку. Одна из башен обсерватории была разрушена. Благо, меня к тому времени уже там не было, иначе бы к метроному Сиха мне пришлось бы выплачивать и за разрушенную башню, складчину с остальными, но все равно неподъемную сумму. В общем, было весело. И свободно, и легко, поученически. На этом же балу было красиво, изысканно, модно. Но до чего же скучно! Если бы между танцами не было искрометных и бодрящих перепалок с Эрданом Васкетхорд, хозяином замка, то я бы не смогла сдержать одну из своих пакостниц от небольшого демарша. «Уж вам в кошель, мессер Эрдан!» — возмущалась я, когда этот монстр и тиран отнял у меня фужер с пряным глинтвейном и вручил вместо него белое кислое дорогое изысканное питье, за которое некоторые отдают стоимость нескольких метрономов. «В договоре не обозначено, что я не имею права пить глинтвейн». «Вы еще не закончили Академию Бонавентура». Смеялся этот мужчина одними уголками губ, оставаясь с виду невозмутимым и холодным чудовищем. «Значит, разрешение на употребление подобных напитков еще не имеете». «Такое ощущение, что вы не в нашем королевстве обучение проходили», — возмущалась я, нисколько не скрывая свою ведьмовскую магию, которая меняла его напиток на такой же, что и в моем фужере. «А где вообще обучаются чудовища быть такими правильными и законопослушными?» «Не поверите, но на тех заседаниях, где мы придумываем эти самые законы». «Издевается, гад такой». «А почему именно уж, Бонавентура?» «Ох, меня скоро начнет передергивать от собственного имени. А чем бы мне нравится уж?» «Ну, его обычно упоминают феи». «У нас в академии все боевики его упоминают, если палкой от декана прилетит за неверную руну, а там кого только нет. Так что поверьте, уша упоминают все, даже чудовища. Только называйте вы его как-то более манерно». «Например, Бонавентура?» «Я ж говорю, издевается. Кто в своем уме будет говорить ведьме, что она носит имя, которым ругаются в элитном обществе?» «Вы все еще желаете разделать Дарка на чешуйки?» «Кто бы мог подумать, что я буду благодарна дракону за эту его магию очарования? Без нее я не знаю, как смогла бы общаться с этим чудовищем. Обе мои магические составляющие застыли в каком-то оцепенении, стоило нам остаться в относительном уединении с этим мужчиной. Ясное дело, что он старше, опытнее и знает, как парой фраз очаровать любую девушку, но ведь от этого не легче». Еще никогда мои пакостницы не прятались обе, отдавая мне возможность самой решать, как общаться с мужчиной. К сожалению, не опираясь ни на одну из своих магических составляющих, я чувствовала себя неловкой, растерянной и смущенной, поэтому переходила на ведьмовской способ общения, где наглость — наша главная сила, даже если ты не совсем ведьма. «Не только». Я улыбаюсь, поглощая шоколадное пирожное, до которого наконец-то смогла добраться, несмотря на все происки конкретного чудовища, который задался целью меня к нему не подпустить. «Еще волосы подойдут, кровь немного, всего пара капель. Можно даже платок из кармана взять, тоже неплохо можно использовать». «Знаете», — задумчиво проговорил Эрдан, — он настоятельно просил называть его по имени, но при этом мою просьбу называть меня одним из сокращенных имен проигнорировал полностью. Однажды во время нашего обучения мы с Дарком попали к ведьмам на вечеринку. К слову, ведьмы были из практиканток, но при этом ни одна из них не желала разобрать дракона на части. Все хотели использовать целиком и исключительно индивидуально в горизонтальной плоскости. Эх, поживи среди моих сестер несколько дней, особенно во времена их увлечения каким-нибудь представителем сильного пола, и смущения на подобные слова не будет даже в зародыше. Я уже не говорю про встречи ведьм или фей после длительных каникул или практических занятий, когда обсуждается все, особенно подобные темы. И моя улыбка была скучающей и рассеянной. Пусть знает, что ведьму не так-то легко засмущать намеками на непотребство. И пусть я все знаю исключительно в теории, но поддержать разговор могу даже такой, тем более тут тоже сплошные намеки и ни единого слова прямого текста по теме. А так вот, у меня вопрос. Когда у ведьм происходит инициация, после которой так сильно меняются взгляды на драконов? Знаете, я пропустила один танец, даже, скорее всего, обидела уважаемого орка отказом, но остановить свой смех не могла очень долго. Нет, ну вы слышали? Инициация! Где он слово-то это откопал? Что смешного? Не выдержал Эрдан, когда я выпила третий стакан воды, но от смеха начала икать, хотя наконец-то прекратила задыхаться. Где таких сказок наслушались? Инициация! Еще скажите, что лично знакомы с ведьмами, которые ее проходили. Это то же самое, что наши слухи в академии, будто среди чудовищ нет женщин, и вы, бедолаги, вынуждены проводить эти балы, чтобы как-то обзаводиться детьми. У каждого вымысла есть почва, из которой разрослось дерево слухов. Процитировал мужчина одну из пословиц и, наконец-то, улыбнулся по-настоящему. Ой... Лучше бы он этого не делал, потому что даже магия дракона не спасла в этот момент мое сердце. Бедное замерло так, словно забыло, что нужно стучать ровно и спокойно. «А ваши женщины тоже будут отправлять зов сегодня?» — полюбопытствовала я. Фух, задала наконец-то вопрос, который распирал меня почти все это время. «Те, кто еще не нашел своего единственного, да, будут, уже скоро. Хотите узнать, кто?» «Еще как хочу!» «И не только про женщин, про мужчин тоже. Это ж можно из первых рук все узнать, минуя сплетни, сказки и недомолвки!» «Марика, Растиш, Каверт, ну и ваш покорный слуга и господин», принялся перечислять Эрден, «а я искала глазами тех, кого он называл. Еще один артефакт не давал мне забыть ни имя, ни лицо тех, кто подходил ко мне приветствовать. Попутно, конечно, успела фыркнуть на господина. Вот чего надумал. Со слугой я еще как-нибудь соглашусь, но не с этим вот. Марика — это та девушка, которая все время пряталась за спинами мужчин. Она была даже младше меня, застенчивая до невозможности и такая робкая, что ее чудовищем-то представить сложно, а уж тем более представить, что она своим зовом превратит какого-то мужчину в маленькую безобидную зверушку. Эти подробности мне поведали еще раньше в одном из таких вот разговоров, сверкая насмешливым взглядом. Признаю, я слушала, открыв рот. Технически зов чудовища находил ту женщину или того мужчину, которые могли оказаться полностью совместимы для жизни в браке с чудовищем, почти как две половинки одного целого у ведьм или как цветок сердца у фей. Единственное отступление от канонов нахождения пары у других магических рас было то, что избранная или избранный могли отказаться. Ну а дальше чудовище отправлялся зализывать раны, в основном душевные, и смиряться с мыслью, что не пришелся по сердцу избраннице, а лет через 5-10 повторял попытки найти свою единственную пару, с которой на всю жизнь. И никаких запираний в башне и проверки на совместимость. В этом месте уже Эрдан смеялся до икоты и выступивших слез. А гости на нас двоих в тот момент смотрели с опаской и уходили от нас подальше. Видимо, если чудовище так смеется, то с головой у него не все в порядке. Мы протанцевали 3 танца подряд, чем немного нервировали гостей, ведь большинство девиц, что пришли на бал, просто слюной сходили именно на Эрдена. Я их прекрасно понимала, особенно ближе к концу 3-го танца, когда магия дракона ослабла настолько, что, проносясь в вихре мимо Дарка, я не вывернула шею в его сторону. Что уж говорить. Эрден был шикарным, можно сказать, девичьей мечтой и бессовестным жарким сном, хотя держался он сдержанно и порой отстраненно. И этот мужчина ревностно следил за тем, чтобы остальные самцы не проявляли ко мне излишнего мужского внимания, избегали плоских двусмысленных шуток и не успевали до окончания танца пригласить на свидание. Не знаю, как у него получалось, но его взгляд ощущали я и мой партнер по танцу, где бы мы в этот момент ни находились. И непотребные слова, а они были готовы сорваться с губ почти каждого мужчины, застревали где-то на выходе. Не иначе Эрден использовал что-то похожее на то проклятие, которым я наградила его родственника, Растиша. Кстати, о нем. Когда Эрдену пришлось отправиться на танец с какой-то феей, а я неожиданно оказалась свободной от обязательств танцевать с гостями, этот хлыщ с самодовольной улыбкой отсалютовал мне бокалом с искрящейся жидкостью и даже подмигнул. Если бы я не видела его лицо ранее, когда он догадался, каким проклятием его наградили и кто это сделал, то могла решить, что он просто оказывает знаки внимания. Но, скажу честно, его лицо в тот момент не предвещало ничего хорошего. Для меня так точно. Так что я с нетерпением ждала ответного шага. Как ни странно, но ведьмам противопоказано благоразумно и безропотно изображать скромную хозяйку бала. Ведьмы начинают звереть и строить планы пакостей. Так что, если Растиш решит ответить на мое проклятие какой-нибудь каверзой в духе ученических будней нашей академии, то я даже его прощу к концу вечера. Танец подходил к концу, разноцветные лепестки, осыпаясь с потолка, таяли возле пола. Родители девиц на выданье удовлетворенно вздыхали, наблюдая за парами, танцующими в центре зала, и мысленно уже строили планы свадеб. Эрден холодно улыбался своей спутнице, которая от этой улыбки чуть ли не растекалась перед ним лужицей. Ее крылья так трепетали, что невольно наводили на мысль, что девица размечталась о каком-то непотребстве с Эрденом в главной роли. Захотелось проклясть феечку чем-нибудь безобидным, но ярким, а лучше не только ее, но и чудовище, чтобы не смотрел на других, когда у него целая хозяйка бала скучает в сторонке. И в этот момент свет в магических люстрах мигнул, окутал на мгновение зал в полумрак, а потом из желтовато-солнечного стал вдруг серебристо-лунным. И в зале неожиданно все женщины словно лишились одежд. Вот так вот просто. Вспышка, и ты почти голая. И наглая улыбка белобрысого блудуна с потемневшими зрачками, осматривающего меня с ног до головы, салютовавшего бокалом искристого. Ну что ж, не подвел красавчик.